Ждет ли нас технологический рай? Существует направление работы, которому достается тем меньше внимания, чем больше мы увлекаемся товарами и услугами, гаджетами и технологиями. Это работа над самим человеком, идущая изнутри нас, а не извне. В своем энтузиазме мы легко забываем, что от того, кто пользуется инструментами, зависит все остальное. И в самую первую очередь именно структура нашего ума определяет то, для чего эти могущественные инструменты будут нами применены и к каким последствиям это приведет. Увы, как раз по этой части у человечества имеется большая проблема. Мы все еще плохо понимаем себя и, как следствие, не понимаем ни своих целей, ни своих желаний. Казалось бы, все просто. Раз, два, три, счастье, могущество и бессмертие. Но ведь это просто слова. Их нужно уточнить, разобрать, развернуть и построить план, иначе с ними не получится работать. Что такое счастье? Какого именно счастья мы хотим из всех тех противоречивых моделей счастья, что предлагает нам мир? Какие перемены в нашей жизни сделают нас счастливыми? И так ли мы уверены в этом? Какое устройство, какая покупка, какая технология или их комбинация водворят в уме радость и покой? Не будет ли все с точностью наоборот, что мы столь часто и наблюдаем? Что такое могущество? Не является ли то, что мы считаем могуществом, просто новой формой слабости, зависимости и заблуждения? К могуществу в чем именно мы стремимся? Действительно ли оно нам нужно? Нужно ли оно нам прямо сейчас и тогда в каком объеме? Готовы ли мы к нему внутренне? Не разрушит ли оно нас и все общество? Действительно ли мы хотим бессмертия и способны ли мы вывести хотя бы 50 лет жизни сверх той, что нам дана? Правда в том, что человек редко знает, как распорядиться даже отмеренными ему годами, но все равно желает жить как можно дольше. Не станет ли бессмертие или просто необычайно долгая жизнь невообразимой пыткой, если нам случится их заполучить? У человечества нет даже предварительного понимания этих и многих других подобных вопросов. Наука же не дает на них удовлетворительного ответа, и в обозримом будущем его не даст. Это не входит в круг изучаемых ей тем, а подчас противоречит современной методологии. Наука лишь дает нам более ясное понимание взаимосвязи физического мира и некоторых аспектов физиологии мозга. Определение могущества и счастья, формулировка ценностей, постановка наших целей и расстановка приоритетов выходят за пределы научных представлений. У нас нет научных средств для прояснения этих принципиально важных вещей, а потому всякая попытка их прояснения автоматически становится ненаучной. Дело не в том, что такая попытка противоречит науке, она просто разворачивается в еще не освоенной ей сфере. Науки и технологии снабжают нас инструментами, но мы блуждаем в потемках касательно того, как использовать эти инструменты во благо и что такое это благо вообще. На этот счет сейчас бытуют самые наивные представления, подчас намного ниже по своему уровню, чем это было в древнем мире. Мы не очень представляем себе и тех последствий, к которым приведет воплощение на практике наших предельно расплывчатых фантазий о счастье, могуществе и бессмертии. Причина сложившейся ситуации в том, что хотя внешние приспособления активно множатся и развиваются, наш мозг остается все тем же, что носили в своих головах пещерные люди десятки тысяч лет назад. Наука совершенно однозначно показывает, что наше поведение определяет набор иррациональных, конфликтующих и чрезмерно взбалмошных потребностей и программ, которые приходят в соприкосновение друг с другом, сотрудничают и соперничают. Нами руководят те же потребности, что и другими живыми существами, с развитой нервной системой, потребность в питании и питье, познании, общении, размножении, безопасности, а также во власти, статусе и территории. процессе выяснения отношений между собой наши конкурирующие потребности, эмоции и программы совершают ошибки и просчеты, тянут одеяло на себя и подавляют друг друга. В итоге в человеческом уме возникают многочисленные поломки, искажения восприятия и поведенческие расстройства. Все это не просто метафора, а подтвержденная наукой реальность нейрофизиологии мозга. Автоматизмы человеческого ума представлены специфическими популяциями нервных клеток мозга, и их кипучая жизнь видна практически воочию в лабораторных условиях, к примеру, при нейросканировании с помощью fMRT. Чем больше беспорядка в нашей голове, тем больше в ней совершается ошибок, тем масштабнее появляющиеся в нас поломки. Нас охватывают неврозы и наваждения, и мы проецируем собственные психические конфликты вовне. Это значит, что наши внутренние противоречия становятся внешними и порождают разлад уже в окружающей нас реальности. Мы выплескиваем в мир свой хаос, свою жажду, свою агрессию, свою боль. Если в такие моменты у нас под рукой окажутся могущественные инструменты, то все их могущество будет использовано с невежеством, то есть во зло. Сегодня как с научной точки зрения, так и с философской совершенно очевидно. В человеческом уме по-прежнему правят бал древние иррациональные силы. Это было подтверждено тысячами экспериментов в рамках нейробиологии и психологии за последние 70 лет, а до того было известно более 2000-летий философской традиции как Востока, так и Запада. Ведущие ученые мира написали множество работ, посвященных подробному перечислению и анализу этих иррациональных автоматизмов. Царящий в нашем бессознательном беспорядок влияет на все сознательное, что у нас есть, и на все вообще, что мы делаем. Нередко он извращает и подминает многие из тех благородных и высокоинтеллектуальных начинаний, за которые мы беремся. Часто мы даже не замечаем, как это происходит, и начинаем яростно все отрицать, поскольку это влияние идет изнутри. Сама наша способность замечать была скомпрометирована этими силами. Мы горды собой, ведь мы создаем космические корабли и суперкомпьютеры, но так часто забываем, что за новеньким пультом управления все еще сидит очень старый и совсем не инновационный пещерный человек. Он бывает мил и обходителен и подчас поражает нас своей сообразительностью. Но он же бывает злобен, тщеславен, завистлив, упрям и капризен. Он борется с окружающим миром за ресурсы, которые в сущности ему и не нужны, тем более в таком количестве. Он не видит своей истинной пользы и постоянно сводит мелкие счеты с окружающим миром. Человек настолько очарован глянцем и мельтешением инноваций, что начинает все более забывать об остальном. Есть кое-какие чрезвычайно старые вещи, вроде нашего старого мозга и ума, которые в своей основе не были этим прогрессом даже затронуты. И эти старые вещи невероятно важны. Они требуют нашего первоочередного внимания, но так мало его получают. Более того, работать со старой структурой своей психики пока что можно только по-старому, вручную, за счет внутреннего усилия нашего ума. Ни один гаджет не сравнится по эффективности со способностями, которые уже есть внутри нас. А фармакология в лучшем случае лишь оказывает небольшую поддержку этому усилию. В сравнении с головокружительными внешними переменами в современном мире внутри человека царит застой. Бурный рост периферии нашей жизни и периферийных устройств угрожает ее центру, той самой голове, что ими управляет, структуре самого нашего сознания. Угрожает по той простой причине, что этой периферии стало очень много. Периферия мигает, сверкает, гудит и нависает со всех сторон, так что центр, то есть сам наш ум, теперь едва виден. Он слишком старый и нетехнологичный, слишком тихий и матовый. Он становится малоинтересен. Во многих отношениях человек уподобляется избалованному ребенку, который может заполучить любую игрушку, но не знает, какую игрушку он хочет и каковы будут последствия исполнения его желаний. Он невротически переходит от одной забавы к следующей, и эта бесконечная смена лишь утомляет его и присыщает. Он не умеет сказать «нет» и ограничить себя 10 игрушками вместо 100. Он хочет себя обрадовать, но не умеет, поскольку ищет радости совсем не там, где она находится. Он лишен внутренней дисциплины и не умеет управлять своими желаниями, эмоциями и настроениями. Его терзают зависимости и страхи. В результате такой ребенок вырастает остро страдающим и невротическим существом, которое вредно как себе, так и другим. Как пещерные люди, так и дети очень быстро становятся жертвами внешнего изобилия. Чем богаче и ярче периферия нашей жизни, тем более она закрывает собой центр. Это невнимание к существенному и разрушает нас изнутри. Мы проводим жизнь в мучительном метании от одного неудовлетворяющего нас желания к другому, нередко разрушая при этом все вокруг с помощью своих могущественных игрушек. Парадоксальная правда состоит в том, что мы становимся жертвами своих же спасателей и начинаем болеть от передозировки изобретенных нами лекарств, которые мы бездумно используем. Мы подсели на технологии. Сколь бы прекрасны они ни были сами по себе, то как и в какой дозировке мы их используем, приводит к отравлению ума. Поглощенные периферией мы упускаем высшие возможности познания и творчества в центре. Мы погружаемся в сумбурный электрический сон. И сон этот тревожен, наполнен страданием и одномерен, ибо таковым является все, что наблюдает не овладевший собой ум. Пока мы не овладели собой, мы всегда будем несчастны и вредны. Сколько бы ни было в нашем распоряжении гаджетов и новшеств, товаров и услуг, целей и достижений, нам нужно уделить первостепенное внимание центру нашей жизни, причем не извне, а изнутри, по-старому, а не по-новому, за счет развития врожденных способностей нашего ума, а не устройств или таблеток. Пока что науки и технологии не способны нам в этом помочь. Они не имеют недостаточного понимания психических процессов, никаких либо средств благотворного влияния на них, которые бы превосходили по своей эффективности возможности внутреннего усилия. Да, работа в центре нашей жизни поначалу кажется скучной. Нам приходится расходовать свою энергию, нас никто не развлекает. Там мало игрушек в привычном их понимании. Там нет гаджетов. Нам приходится убирать, вычищать и строить, причем своими собственными руками, без экскаваторов и башенных кранов. Однако, если мы хотим настоящего прогресса, а не только его видимости, это не вопрос выбора. Другого пути просто нет. Пускай наш ум не такой гламурный и глянцевый, как некоторые бы хотели, но это лишь потому, что мы слишком долго развивали периферию и слишком мало трудились над овладением собой. Если мы инвестируем свои силы в развитие этого центра, то обнаружится, что присущий ему блеск и краски 100 крат превосходят все то, что нам могут предложить современные электронные устройства и психофармакология. При этом они будут полностью лишены побочных эффектов, которые присущи последним.